В любовных играх немаловажную роль играет бесспорно главный женский аксессуар – блестящие, ухоженные, здоровые волосы. Они могут быть собраны в хвост, широкой резинкой или струиться, как шелк, спадать локонами или лежать упругими кудрями. Мокрыми они прибавляют чувственности, захваченные в мужскую ладонь, они могут стать регулятором глубины и чистоты твоей игры на флейте. Процесс расчесывание твоих волос после совместной волны чувств отпечатывается у него в голове лучше всякого гипнотического внушения о твоей исключительности. Некоторые мужчины любят заплетать косы, а иные впадают в восторг от резкой смены имиджа, например, если ты наденешь паричок или кружевную шапочку с бусинками. Когда ты начинаешь к нему прикасаться, постарайся отвлекаться от посторонних дум, думая об ощущениях, неге, желании, даже в прелюдии. Прикасайся теплыми руками в разных местах, полируй тело любящего до блеска. Для развития пластики и чувства ритма неплохо бы тебе заняться танцами. Не будь бревном. Грациозность — очень важная часть прелюдии любви. Он запоминает картины и впечатления, воспринимаемые органами чувств — зрением, слухом, осязанием, вкусом, обонянием. Именно поэтому я останавливаюсь на этих моментах. Что увидит и почувствует, то и останется в его памяти. Если хочешь быть самой лучшей для него, следует оставаться неподражаемой во всем. Манере одеваться, поведении, любви, причем с индивидуальным твоим почерком, то фейерверк, то застенчивая девочка с хвостиками, страсть и чувственность, энергия и полное подчинение, чередуй. Если ты от природы красотка, не думай, что для завоевания его сердца и мозгов одной внешности достаточно, нужно еще учитывать предпочтение мужчин, например, самым возбуждающим цветом нижнего белья мужчины считают лимонный, черный с голубым, белый с красным, но не любят ни одежду, ни белье зеленого и коричневого холодного цвета. Итак, в каждой народности и культуре можно подчерпнуть много полезного. Умение вести сексуальную игру с собственными элементами эротических практик – первое дело для любовницы высшего класса. Не лишние техники повышения потенции и искусство ласкания языком различных частей тела мужчины и чувственный массаж. Потрудись, найди и прочти. Любовь действительно может стать рабством, сладким пленом, созданным эротическими иллюзиями. Древнюю науку фэн-шуй не обходи стороной. Она умеет привнести в помещение благотворную энергию, приводящую в биокомфортное и гармоничное состояние. Я специально не повторяю то, что очень легко найти в специализированной литературе, но настоятельно рекомендую, потому как уверена, что удача и любовь убегают, когда за ними гонятся, но весьма приветствуют трудолюбие, обилие знаний и навыков, узаботившихся о них. В воинской службе подобна любовь. Отойдите, ленивцы. Тем, кто робок и вял, эти знания не в мочь. Овидий. Давай-ка дам тебе энергию первого шага. Стань таинственный, прекрасный, желанный и неповторимый, главное, не ленись. Ты — любовница, и по определению должна соответствовать этому гордому имени, произносимому шепотом. Можно сказать, что между увлеченными друг другом людьми существует объективная реальность переходного состояния сегодняшнего дня, и по утверждению психоаналитиков, на чьих лекциях училась и я, любящий думает волшебным мышлением и находится в самогипнозе. Другими словами, он слегка ненормальный. Не в смысле направления в Кащенко, конечно, а просто другой. Если тебя интригуют подобные мои высказывания, обратись к моей книге «Мужские измены. Война и мир». Там про это сказано немало. Видела, наверное, такой восточный сувенир, три обезьянки, сидящие рядом. Одна закрывает лапками глаза, другая — уши. Третий род. Каждая воспринимает окружающий мир по-своему, но вместе, в случае пыток, зверушки дадут объемную картинку происходящего вокруг. Несомненно, ты догадываешься, что я сейчас намекаю на тебя. Учись молчать. Пропускай мимо ушей все, что тебя ранит. Старайся не видеть того, что будет тебя раздражать, или открой глаза. Ни ты, ни я не можем забрать воздух, которым дышим себе. Твой любимый человек послан Творцом на Землю для всех. Еще до рождения определены физическое строение и особенности поведения и психики каждого человека, а также его жизненный путь. Велика сила мышления. Мозг обобщает опыт, сложности, прокручивает все, варит и... Смотри-ка, чаще всего их решает самым непостижимым образом. Иногда мы вспоминаем обиды, гнев, виним себя за что-то, и разум может оказать медвежью услугу, став существенным источником для саморазрушения. Любовница, плоть и кровь романа, живая вода мировых поэм, вообразить себе Мопассана. Без этого слова нельзя совсем. Игорь Северянин. Готовность к добрым отношениям, флирту, хорошему сексу заложена в женщине так же, как и ожидание. А для мужчин нормальным состоянием становится борьба. Рассмотрим, что же в любовнице нравится мужчинам. Материал собран методом опроса. Она дает восторг и удивляет. Нота Бене. Будь настоящей, не скупись на благодарные эмоции. Она часто смеется, мне очень это по сердцу. Хочется радовать любимую, а она не подыгрывает, а ржет искренне до слез. У нее нет комплексов, никаких неудобно, нельзя, неприлично. Она меня не забывает хвалить и благодарить. Она мужчинам это очень нужно. Ты замечательный, мне хорошо с тобой. Песня для мужских ушей. Нота Бене. Главное, не забывай оставлять его победителем, ценить его успехи и старания. У нее роскошное тело. Нота Бене. Следи за тем, как сидишь или лежишь. Тщательно продумывай освещение и... грим. Она умна и проницательна. Я советую с ней прежде, чем что-то сделать. Табличка на офисной двери 15 минут технический перерыв. Это значит, мы расстелили матрасик, закрыли замок и на полу офиса предались замечательным любовным оргиям. А что не 15 минут получилось, так откуда людям знать, когда мы табличку повесили? Нота Бене. Некоторых умиляют занятия любовью без походов по ресторанам и выслушивания рассказов о творчестве Шагала. Она была в депрессии, на работе застой, отвращение к мужу после родов поправилось. Я спас ее. Теперь, как увижу ее в коридоре грустную или заплаканную, все. Только об этом и думаю. И обычно она, не спасенная, с работы не уходит. Она замужем, но я все равно скрываю от нее, что мне звонят другие женщины. А зачем мне врать, если не люблю? К тому же она с мужем спит наверняка. Не может быть со мной всегда, когда у меня секс с другими женщинами, я все равно о ней думаю. Любовница дает мне понять, что ревнует, мне даже нравится. Я ее обманываю, говоря, что она у меня одна. А она делает вид, что верит. Любовница не задает вопросов: «Ты что, спишь сразу после секса, потому что спать нельзя, нужно одеться и топать в кухню пить чай?» Как приятно, когда тебя никто не трамбует после секса вопросами покупки шкафа и поездкой на дачу в субботу. Любовницу можно отыскать экзотическую, с растяжками и целлюлитом. Ведешь по коже ладонью, словно по рептилии, грудь 5-го размера или зад 56-го, а чего? Нам же нужно разнообразие. Не понравилось ей что-то или мне? Так дал денег на такси и до свидания. Жена весь мозг выила. Жаль, что с ней так нельзя. Была у меня девственница. Лежит, как бревно, дудит про совместный поход в ЗАГС, а я ей не говорю, что женат, учу всему, не философии, естественно. Мне нравится чувствовать себя первооткрывателем. Никакой ответственности не несешь, главное, никогда не говорить с любовницей про чувства, а если нужно слово «люблю», заменять на «нежность к тебе», «ты меня заводишь», «думаю о тебе все время», прокатывает. Любовница делает меня добрее. Когда долго нет никого на стороне, я домой прихожу, ору, требую внимания. А если знаю, что накосячил, прихожу добрый и милый после бурных приключений. Я всегда найду ласки и силы для жены в койке. А в выходные и в отпуске мне иногда даже не хочется ее по голове погладить. Любовницу не стыдно показать друзьям. Жена — мать моих детей. Ценю, понимаю ее. Но она располнела. В компаниях выхватывает рюмку, заставляет ехать домой, когда завираюсь. Обламывает перед всеми. А когда конфетка моя входит в ресторан, у всех мужиков челюсти отвисают, подыгрывает мне во всем. Вместе мы самые желанные гости, счастливые и веселые. Сейчас таких мало, все завидуют, и хорошо. Это лучше, чем жалеют, увидев с женой. Если мы едем в машине и звонит жена, моя любовница закрывает рот, перестает чесать мне спину и делает музыку тише. Мне проще выключить телефон, пусть лучше все гремит, а она щебечет или ласкает меня прямо за рулем. накрывшись с головой своим пальто. У нее все время разные настроения, не успеваю привыкать, эмоции через край. То злит меня, то заставляет тревожиться, то зовет посреди ночи. Меня это так заводит. Она единственный человек, которому я говорю «прости». У нее такое чувство собственного достоинства и благородной манеры, что я целую ей руки. Таких женщин больше нет. Она читает мне стихи, рассказывает много интересного. Мне очень повезло, что эта женщина позволила мне находиться рядом с собой. Я ею горжусь и восхищаюсь. У нее очень интересные друзья. С нею не соскучишься. Песни под гитару, походы, театры. Я лечу к ней каждую минуту, мне кажется, если ее не будет в моей жизни, я не смогу дышать. Моя любовница замужем. Она не грузит, не требует замужества, не просит денег. Подарки ей не нужны, ее ничем не удивишь. Цветы не берет. Получается абсолютно бескорыстное чувство с ее стороны. Однажды во время командировки мне удалось затащить ее на транс-вечеринку. Все обдолбанная музыка, бух-бух-бух. Она обалдела, благодарила, любила меня после этого сутки без остановки. Откуда у меня силы только взялись? У меня никогда больше такого не бывало. У моей любовницы отдельная квартира. Если бы вы знали, как это удобно. А еще она сердечная, нежная, доверчивая, красивая, умная, открытая, щедрая, сексуальная, дикая и домашняя. Когда как. У нее на теле много разного и интересного. Пирсинг, серьги в ушах по 5 штук, татуировка, синий лак на ногтях, выбрита вся, сексапильна, игрушек сексуальных полная сумка, кремы, насадки, плетки. Мне ни с кем никогда не было так хорошо, как с ней. Она меня любит так, что мне кажется, такого не бывает. Она светит мне своей любовью, не дает вздохнуть без имени своего. Она единственная. Я действительно 2 года не сплю с женой. Живу только ради ребенка, чтобы дочь подросла и стала понимать меня. Эта женщина — правда моего сердца. Я сам впервые в жизни так сильно люблю. Никуда мне не нужно. Никого, нигде и никогда. Спрашиваю себя, чего у меня нет, и сам же отвечаю. Ее у меня нет. И значит, нет ничего. Каждый раз у нас с ней как первый. Сама оденется сексуально, кокетничает, а потом разыгрывает, что я ее беру. Никогда первый не пристает. Гуляли в кафе, ходили, в нарды играли. Для нее главное не секс, а дорога к нему. Рассказывает, что размер имеет значение только в конкурсах по размерам. У меня с этим, слава богу, все хорошо, поэтому, когда я все-таки добираюсь до нее, кричит и плачет. Иногда я имею и других женщин, помимо любовницы и жены. Обычно, когда некогда брачные танцы танцевать или очень сговорчивые и страстные попадаются. Ни один мужчина от такого не откажется. Женщины обычно кричат или ругаются, плачут или стонут. А моя любовница молчит. Мне это нравится. Останусь с ней надолго. Зато она меня избавила от мнений других женщин, засевших в голове, вытащила все комплексы. Мы с ней осуществили все несбывшиеся мечты в сексе. Моя женщина сразу предупредила меня, что у нас не будет никаких общих дат и праздников. Сказала, что может уделять нашим встречам только по 2 часа 2 раза в неделю. Моя супруга и ее муж не догадываются, что у нас любовь уже 10 лет. Откровенно говоря, я не знаю, что можно добавить к этим высказываниям. Поверьте, ни одного слова не придумала. Порой чуть в обморок не падала, слыша и наблюдая, как мужчины говорят о своих любовницах.